Глава третья. Лейла. Перед сном мы болтали. Лейла рассказала о своей жизни. С самого раннего детства ее воспитывала тетка. Девочка много чего повидала. Тетя Лейлы никогда не была замужем, и детей у нее своих не было. После смерти своей родной сестры и ее мужа от тяжелой болезни во время эпидемии она забрала Лейлу жить к себе. Жасмин, так звали тетку, часто приводила в дом мужчин. Девочка в это время старалась убежать из дома и где-нибудь отсидеться. Однажды она застала Жасмин и ее любовника в самый разгар секса. Лейла испугалась, что мужчина обижает ее тетю, и окатила его ледяной водой, спасая ту. Мужчина от неожиданности заорал, подскочил и уже хотел ударить маленькую Лейлу, но тетка прикрыла ее собой. Весь свой гнев он спустил на Жасмин, несколько раз больно ударив ее, он чертыхнулся и ушел. Лейла сказала, что тогда она проплакала всю ночь. Девочка не понимала, почему так все произошло. Тетя не разговаривала с ней несколько дней, и также эти несколько дней им нечего было есть. Позже Лейла стала догадываться, что посетители их дома приносят им деньги, чтобы они потом могли купить себе еду. И в последующие разы она либо уходила из дома, либо, если это была ночь, пряталась где-нибудь в закутке и сидела там, зажимая уши. Жасмин с самого раннего детства говорила Лейле, что она станет любимой самого шаха. Лейла не понимала тогда ничего и просто верила в это, ожидая того момента, когда ей придется покинуть дом тетки. Жасмин никогда не обижала Лейлу, оберегая ее от домашней работы. Она понимала, что девочка должна будет хорошо выглядеть к тому моменту, когда она повезет ее в гарем. Жасмин верила в то, что Лейлу обязательно возьмут туда. И она не ошиблась, когда госпожа Нигяр увидела прекрасные черные локоны Лейлы и ее белую, как свежий курдюк, кожу, красные полные губы, черные, горделиво изогнутые брови, то с радостью приняла девочку в гарем. Жасмин, уезжая, обняла Лейлу и сказала, что у нее все обязательно будет хорошо, и она станет главной возлюбленной Махмуда Третьего. «Тетя, скажи, а мне придется делать с шахом то же, что и ты делала с другими мужчинами?» — спросила на прощание Лейла, обняв Жасмин за шею. «Да, Лейла, только он шах Персии, могущественный правитель, и ты будешь жить как принцесса», проговорила Жасмин, смахнув слезу, бежавшую по щеке, развернулась и ушла. Жасмин любила Лейлу. Она заботилась о ней долгих 10 лет, оберегая от пошлых помыслов своих клиентов. Теперь она осталась одна, больше родственников у нее не было. Женщина понимала, что больше никогда не увидит свою племянницу и встретит старость в одиночестве. Пока Лейла рассказывала историю своей жизни, она плакала. Девочка понимала, что тетка, посвятив ей свою жизнь, лишила себя возможности обрести собственную семью. «Я мечтаю о том, что когда стану любимой наложницей шаха, уговорить его, чтобы он привез Жасмин жить в гарем. Я бы могла ухаживать за ней, поэтому я сделаю все, что можно и нельзя, чтобы он удостоил меня чести стать его любовницей», сказала Лейла. Я почувствовала по ее голосу, что она всеми силами будет стараться осуществить задуманное. Лейла имела внутренний стержень, и это чувствовалось по ней. И у нее была цель – чувство благодарности тете за то, что она вырастила ее, и чувство вины за то, что Жасмин из-за Лейлы осталась одинокой, двигала девочку вперед, придавая ей сил и уверенности в своем успехе. Я понимала, что Лейла будет сметать всех на своем пути. Тем более, что в гареме несчастные случаи с фаворитками шаха не были редкостью. Лейла постепенно успокоилась, усмирив бури, поднявшиеся в ее душе, и, отвернувшись к стене, уснула. Я долго не могла заснуть, думая о том, как там сейчас мои родители. Я даже не знаю, что они почувствовали, когда отвели меня в гарем. Они же понимали, что больше никогда в жизни не увидят меня. Я не знаю, было ли им грустно из-за этого, или наоборот, они сбросили меня со своей шеи и сейчас радостно заживут вдвоем. Я никогда не ощущала от них особого тепла. Во всяком случае, слушая рассказ Лейлы о ее тете и как та заботилась о племяннице в ущерб своей личной жизни, я понимала, что та любила девочку. Насколько мои родители любили меня, я не знала. Я надеюсь, что когда я вырасту и рожу своих детей, они будут знать, как сильно я их люблю. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы никогда с ними не расставаться. Не знаю, как в гареме обстоят с этим дела. Воспитывают ли матери своих детей или их разлучают с ними при рождении. Я знала точно, что останусь рядом со своими. И, видимо, для того, чтобы иметь больше возможностей и благ, я должна стать единственной для шаха Махмуда. Мой характер тоже был тверд, как камень, а воля сильна, как ураганный ветер. В эту ночь я решила, что пойду на все, чтобы повелитель сделал меня своей единственной. Чтобы мои дети не знали, что такое жить без материнской любви и заботы. Ночью мне снилось, как я сражалась на Акинаках с кем-то невидимым, но очень сильным. Мои силы истекали. Мне казалось, что больше я не выдержу этого противостояния. В какой-то момент мой противник ослаб, и я смогла победить его. Утром я проснулась бодрой и веселой, тая в душе надежду, что вскоре моя жизнь полностью изменится.